Часть вторая. В ожидании прибытия копов я пристальнее пригляделся к моей мертвой азиатской визитерше. На первый взгляд ей было около 23 или 24, и она явно не нуждалась в деньгах. Я вывел это, оценив ее очень недешевую одежку, капроновые чулочки и башмачки прямо с полочки. А как она была ухожена, безупречные ноготки и причесочка, не придерешься. Но вот кто она такая, я никак не мог узнать. Сумочки при ней не было. Я так понял, что убийца забрал ее. Я и вообразить не мог столь вылощенную даму, бродящую туда-сюда без сумочки. Удовлетворившись полной ее анонимностью, я направился в другую комнату ждать топота подкованных копыт, что объявят мне о прибытии мальчиков. Ожидание было недолгим. Через 10 минут после звонка они облепили меня, как муравьи кусок сахара. Последним явился лейтенант детективов Дэн Ретник. Я был знаком с ним постольку-поскольку, вот уже 4 года. Этакая пташка-недоросток с остренькими лисьими чертами лица и в щегольской упаковке. Единственная причина, по какой он занимал такое положение в городских полицейских силах, заключалась в его удачной женитьбе на сестре мэра. Как офицер полиции, он был примерно так же полезен, как дыра в ведре. К счастью для него, в Пасадене не случалось еще ни одного серьезного преступления с момента его возвышения, и этому делу суждено было стать первым расследованием убийства с тех пор, как он выскочил в лейтенанты детективов со своего мелкого сержантского поста где-то на побережье. Но надо отдать ему должное, хотя его мозгов не хватило бы и на детский кроссвордик, ему решительно удалась роль крутого копа, когда он влетел в мой офис вместе с сержантом Палски, его подручным, составлявшим его арьергард. Сержант Палски был большой человек с красным мясистым лицом, маленькими злыми глазками и 2 кулаками, казалось, постоянно зудящими от желания соприкоснуться с человеческой челюстью. Мозгов у него было еще меньше, чем у Ратника, если это только возможно, но пробелы в умственной экипировке он с лихвой восполнял мышцами. Ни один из них не взглянул на меня при входе. Они ворвались прямо в мой офис и надолго уставились на мертвую женщину. Потом, пока Палский метался из стороны в сторону, изображая офицера полиции, Ретник присоединился ко мне в передней комнате. Теперь он выглядел чуть менее взволнованным и намного менее решительным. «Так, сыщик, давай-ка мне свою историю», — сказал он, усевшись на стол и болтая безукоризненно начищенными башмаками. — Она твой клиент? — Я не знаю, ни кто она, ни что здесь делает, — ответил я. — Я ее так и нашел, когда явился утром. Он жевал погашенную сигару и сверлил меня тяжелым взором истинного копа. — Ты всегда так рано открываешь? Я выложил ему всю историю, ничего не утаив. Он слушал. Палски, утомленный игрой в полицейского, с его мальчиками в офисе, подпер собой дверной косяк и тоже слушал. Как только я обнаружил, что бунгало пусто, я поехал прямо сюда, заключил я. Мне показалось, что-то происходит, но такого не ожидал. «Где ее сумочка?» — поинтересовался Ретник. «Я не знаю. Пока я ждал вас, все обыскал, но ничего не нашел. Должна была быть. Возможно, убийца унес ее с собой. Он поскреб челюсть, вынул потухшую сигару изо рта и изучил ее, потом вставил сигару обратно себе в физиономию. «Содержимое сумочки, сыщик, и соблазнило тебя ее убить?» — спросил он наконец. Ничего утонченного в ретнике никогда не было. Уже когда я звонил в полицию, я знал, что стану их подозреваемым номер один. Даже если бы там находился Алмаз Кохинур, какой тупица стал бы добивать ее здесь, терпеливо втолковывал я. Надо было просто проследить за ней и прикончить у нее дома. А может быть, ты объяснишь, что она делала здесь? И вообще, как сюда вошла, если ты все запер? Я могу предположить. Он прищурился и склонил голову на бок. «Давай, предполагай». «Думаю, у этой женщины было ко мне дело. Некто, называющий себя Джон Хардвик, не желал допустить ее разговора со мной. Не знаю почему, не знаю, о чем она хотела говорить». Просто предполагаю. Очевидно, Хардвик послал меня сидеть перед пустым бунгало ради уверенности, что меня не будет в офисе, когда она приедет. Думаю, он ждал ее здесь. Замок у меня ничего особенного. Ему не составило труда открыть дверь. Возможно, он сидел за моим письменным столом, когда она вошла. Она практически не испугалась, а значит, не знала, кто такой этот парень, и приняла его за меня. А когда она все рассказала, он застрелил ее. Быстрая работа эксперта. У нее не хватило времени измениться в лице. Ретник поглядел на Палски. «Смотри в оба, как бы этот сыщик не лишил нас профессии!» Палски выковырял что-то из глубины зубов и выплюнул это на мой коврик. Он ничего не сказал. Не его дело разговаривать. Он был профессиональный слушатель. Ретник задумался на минуту. Видно было, этот процесс дается ему с трудом. Наконец он изрек. «Я объясню». «Почему твое предположение воняет, умник? Парень позвонил тебе из аэропорта, что в 2 милях отсюда. Если не врешь, ты ушел из офиса прямо после 6. При нашем движении на трассе он не мог бы добраться сюда раньше 7:30. И кто бы он ни был, даже желтая шкура знает, что это нерабочее время. Она бы не понадеялась на случай застать тебя здесь. Она бы сначала позвонила». «А почему вы думаете, что она не звонила? Может быть, она и позвонила, и Хардвик был тут и ответил на звонок? Может, он сказал ей, что будет ждать, и ей остается только поспешить?» Потому как изменилось выражение его лица, я понял, насколько он возмущен, что не смог сам справиться с такой задачей. В комнату вошли, наконец, полицейский медик, 2 интерна с привычными носилками. Палски нехотя отлепился от дверного косяка и повел медика, маленького беспокойного человечка с кисло-лимонным лицом, в следующую комнату осматривать останки. Ретник поправил жемчужный зажим на галстуке. «Ее будет нетрудно отследить», — сказал он, будто беседуя с самим собой. «Когда желтомордая хороша, как это, ее замечают».